Евгений Щепетнов. Нед. Лабиринты забытых дорог. Глава первая. «Ну почему мы тащимся на этих демонских лошадях, вместо того, чтобы с удовольствием плыть на большом корабле, наслаждаясь волнами, ветром и солнечными лучами? Почему я должен отбивать зад на твердом седле, как простой охранник? Вам-то не привыкать, у вас зады, небось, стальные, вы низкородные, а я, человек королевских кровей, должен мучиться, страдать и проклинать тот день, когда появился на свет. Бедная моя мамочка, если бы ты знала, как страдает твой сын, принц крови, рядом с этими жестокосердными мужланами». «Командир, можно тебя на минутку?» Харалд и Амелла улыбались. Но когда Нед подъехал, Амелла, не меняя выражения лица, сказала одними губами, почти бесшумно: «Нас преследуют. Кто-то движется за нами. И давно». «Знаю», — улыбнулся Нед, поглядывая на принца, будто они обсуждали невозможные неприятности, а этого нытика, замучившего за день всех своими причитаниями. «От самого города нас ведут. Двое». «Откуда знаешь?» — подняла брови Амелла и на насмешливый взгляд двоюродного брата скривила губы. «Ну да, да, знаю. Он самый-самый-самый. Если уж мы заметили преследование, то он заметил точно». «Ну, вроде того», — улыбнулся Нед и, протянув руку, убрал с кончика слегка курносого носа девушки паутинку, прилетевшую откуда-то из леса. Амелла смутилась, будто он не паутинку снял, а прилюдно облапил и поцеловал ее в полные красные губы. «Вот ведь что делает любовь с людьми. Вероятно, я выгляжу таким же болваном, когда дело касается моей жены, моей любимой, моей спящей королевы Санды». Вздохнул Нед, и молчащий все последние дни Юрагор вдруг ответил ему, как обычно, так, что другим этот ответ не был слышен: «А то не выглядишь, само собой выглядишь. Полным идиотом. Любовь — штука иллюзорная и очень вредящая делу. Хотя, что подразумевать под этой самой любовью? Иногда это любовь к власти, к деньгам. И тогда все нормально. А женщины? Это приятно, иногда смешно, иногда раздражающе, но всегда хлопотно и неразумно. Увы, без них тоже никак». «Так что будем делать?» — нетерпеливо переспросил Харалд. «Ловить?» «Есть у меня кое-какие подозрения. Ничего не делайте. Скоро встанем на ночлег, там посмотрим, кто нас преследует». «Темнишь, командир?» — улыбнулся парень. «Ты ведь знаешь, кто это». «Догадываюсь, но не уверен. Поэтому будьте осторожнее. А я поехал слушать нытье». «Ох, не завидую», — искренне пожалела Амелла. «Он меня за час достал нытьем так, что я сбежала. А ты целый день рядом с ним. Так бы и отлупила гада». «Да ладно. Парень и правда не привык к путешествиям. Ему трудно. Он не уделял должного внимания физическим упражнениям. Ну чего вы так на него насели?» «А где будем ночевать?» — перебила Амелла. «Надеюсь, не в лесу?» «Букаха, ты чего командира перебиваешь?» — возмутился Харалд. «Нет, врежь ей. А не врежешь, я сам врежу. Говорил я, нечего ее брать с собой. Она недисциплинированная, невоспитанная букашка, 17 лет от роду. Дай ей волю, она на шею сядет». «На твою, что ли?» — уничижительно сказала Амелла и, тронув коня пятками, отъехала вперед шагов на 5, опасливо поглядывая на могучие руки Харалда. «Мне твоя немытая шея вообще не нужна. Эй, эй!» Конь дернулся вперед. За ним двинулась подменная лошадь с переметными сумами. Скоро Амелла поравнялась с остальными спутниками и тут же завязала с ними разговор. Арнот и Итрак смотрели на нее во все глаза, и девушка таяла, как снег на горных вершинах под мужскими взглядами. Даже Герлот, маг, видавший виды, и тот поглядывал на Амеллу как-то оценивающе. И Нед побился бы о заклад, что если бы не грозная репутация девушки, а пуще ее деда, бывшего великого Атрака, а ныне охранника короля и королевы, демонолога со стажем, то не избежать бы ей ухаживаний белого мага. Нед вздохнул. Ехать еще долго, очень долго. И если бы можно было не ехать, он бы никогда и никуда не поехал. Особенно к ардам. Кто такие арды? Мореплаватели и разбойники. И его, Неда, племя. Да, Нед чистокровный ард. По крайней мере, так утверждали те, кто нашел его на берегу моря примерно 18 лет назад. Ребенка, лежащего в маленькой деревянной колыбели, рядом с мертвой женщиной. Кто она была, эта женщина? Его мать? Кормилица? Просто случайная женщина? Никто не знает. И он не знает. Видимо, никогда не узнает. 17 лет его жизни были нелегкими. Тяжкий труд, издевательство односельчан и приемного отца и ни малейшего просвета в жизни, пока Нед не нашел золотой шлем, оказавшийся амулетом огромной силы, перенесшим в него демона высшего круга, обладавшего отпечатком души Юрагора, величайшего из великих атроков этого мира, главы Северного Испаса секты Шердаун, главы демонологов, бойцов и наемных убийц, поклоняющихся богине смерть. Нед, борясь за свое тело, поглотил душу и знания Юрагора. Так юноша получил память и умение жесткого, беспринципного, умного человека, одного из лучших бойцов своего времени, и теперь тот находился в Неде, как и демон, то ли заснувший, то ли просто притихший в глубине мозга. У Неда нет магических способностей, он не может вызывать демонов. В попытке воспользоваться заклинанием высшего уровня юноша выжег у себя способности к магии. Но сейчас усиленно восстанавливает их. Оказалось, это возможно. Пока получается не очень. Но главное, теперь уже не тошнит, когда он пытается воспользоваться каким-то из магических заклинаний. А он знает их сотни и сотни. Они хранятся в памяти Юрагора, памяти великого демонолога и отвратительного человека, убийцы, почти маньяка. Отряд, по официальной версии, едет налаживать контакты с ардами. Во главе принц Замара как посол, а Нед и его бойцы — отряд охраны. Боец Арнат — капрал корпуса морской пехоты. Итрак — молодой парнишка 16 лет, лучник. Бесстрашный, умный парень-сирота, прибившийся к корпусу во время Замара и Сфирской войны. Харалд — дворянин рода Широканов, Атрак. Его воспитал дед, бывший великий Атрак Имар. Он воспитал и обучил и Исидора с Амелой, своих младших внуков. Имар до последнего времени подавлял магические способности внуков, не желая, чтобы распространялись слухи о семейных занятиях запрещенной магией, магией демонологов. Постепенно магические силы к ребятам возвращаются, хотя произвести что-то сложнее проклятия, насылающего на человека понос, они пока не могут. Увы. В поездке очень бы пригодились полноценные демонологи. Однако неискушенные демонологи знали, как просто и быстро убить любого человека. Или пятерых. Или десятерых. Или как сил хватит. Вот этому дед успел обучить их перед опасной экспедицией. Так что эта троица была очень-очень опасна для противника, если бы такой нашелся. Амела, при своей кажущейся хрупкости, великолепно владела единоборствами и могла легко убить подготовленного взрослого воина даже голыми руками. Харалд казался неуклюжим, однако при его высоченном, как у Неда, росте и широченных плечах был быстр, как кошка, и опасен, как лесной куар. Исадор, он же Иса, потоньше в кости, чем Харалд, послабей в плечах, но его скорости реакции и умением могли бы позавидовать лучшие бойцы страны. Не мудрено, не прошли даром годы и годы жесточайших тренировок, а также специальные снадобья, принимаемые ребятами по настоянию деда. Герлот, белый маг, лекарь, способный залечить почти любую рану магией и специальными снадобьями, эксперт по лекарскому делу, и по обольщению женщин. После того, как его семья, жена и дети, сын и дочь, пропала в просторах моря, он пустился во все тяжкие — вино, женщины — и не просыхал несколько лет, пока боль немного не утихла и жизнь не вошла в старое русло. Ему нечего было терять в этой стране, так почему бы не повидать мир? Кроме того, Нед подозревал, что в глубине души маг надеялся найти следы исчезнувшей семьи. Конечно, это было наивно. Вода следов не хранит. Так что отряд у них был небольшой, чудной и веселый. «Принц, вот это заноза в заднице! Вот это муха в стакане вина! Вот это...» В общем, как только путешественники отъехали от города, он начал жаловаться. На все. На негодяев, которые его похитили и лишили трона. На погоду. Солнце печет. На лошадь. Воняет. Пускает газы. Фу. На отряд. Недостаточно почтительно на него смотрят. На все, что привлекло его внимание. Уж на что Нед спокойный человек. И то ему время от времени хотелось треснуть Нетика по башке. А ведь умный парень этот принц и смелый. Иногда до безумия смелый. Проверено. Образованный, пишет трактат по истории магии. И что? И ничего. Смелый, образованный, умный. И, как оказалось, нудный парень просто до тошноты. Неду как-то даже подумалось, надо бы узнать, какое снотворное Синерат мог дать этому поганцу, чтобы тот спал сутки напролет. Погрузить на лошадь, и пусть себе едет в виде замечательно безмолвного мешка с навозом. Увы, это лишь мечты. Путешественники изображали из себя отряд охранников, сопровождающих сына крупного дворянина, отправляющегося для проверки в свои северные владения. И этот сынок, этот важный отпрыск, ужас какой дерьмец, заносчивый болван. И Неда не оставляло чувства, что поганец все прекрасно понимает и таким вот способом развлекается. Мол, продержали меня больше суток в подвале, чтобы я мочился под себя во сне. Вот теперь и я вам крови попью. И пьет, гад эдакий. И поглядывает на Неда хитренько, искоса. Понял? Не понял? Понял я все, мерзавец, понял, — думал Нед, глядя на усмехающееся лицо королевского отпрыска. Скажи спасибо, ребятам не сказал, что ты нарочно издеваешься. И запретил им тебя трогать. Побить бы не побили, но какую-нибудь пакость точно бы учинили. А Мела вообще мастер пакости. Она — великий отрок братства пакостников. Неистощима на выдумки и шалости. И, надо заметить, безнаказанные. С ее сноровкой только я, похоже, могу ее достать, да и то, если поддастся. Поддастся, потому что влюблена в меня по уши. Грустная история, да. Я влюблен в свою жену, не собираюсь ей изменять, но... Я тоже не железный, и в моих снах иногда появляется не только Санда. Тьфу! И какие мысли в голову лезут? Упасите боги от соблазнов. Или это вы, боги, посылаете этот соблазн в виде худенькой молнии с курносым носиком? Тогда с вашей стороны, уважаемые боги, просто бессовестно подвергать меня такому испытанию, а девушку такому разочарованию. Я верен своей жене, как река, верно впадающая в море. И по-другому не будет. Ночевать, ночевать. Заночуем. Через 10 ли будет трактир. Насколько я помню, он изображен на карте. Вот там и заночуем. Почему не отправились на корабле? Так все и ждали, что мы отправимся на корабле. Уверен, в порту нас уже поджидали шатрии и даже атраки Шердаун. А что? Дело мы сделали, конкурента убрали. Южному Испасу теперь ничто не грозит, а вот великому Атраку ей может и грозить. А вдруг я решу, что она зажилась на этом свете, что хватит ей бесчинствовать и заниматься грязными делишками, убивать людей? Ведь когда-нибудь ко мне вернется магия, а значит, я стану равным ей и, скорее всего, даже сильнее ее. Зачем ей это? Еле-еле от одного врага избавилась, а тут новый на подходе. И повод есть. Заказ на мое убийство никто не отменял. Деньги получены. Соглашение достигнуто. А значит, Нед Черный должен умереть. «Ну чего ты все молчишь?» Голос принца стал почти жалобным. Несмотря на всю свою внешнюю вальяжность и даже наглость, он, по сути, мальчишка, который никогда не удалялся от дома дальше, чем на 2 квартала. Ему было страшновато, особенно в обществе людей, откровенно его недолюбливающих. «Я не молчу. Я с тобой хочу поговорить, пока рядом нет никого». «Будешь учить меня жить? Рассказывать, что я, несмотря на мое королевское происхождение, суть бестолковый мальчишка и не должен себя так вести?» «Хм. Иногда ты бываешь очень проницателен. Вот только почему проницательность не помогает тебе понять очевидное и делать так, как нужно?» «Интересный вопрос», — весело ухмыльнулся Бардонар. «А может, это моя месть вам? Зачем вы так со мной поступили? Почему общаетесь, как с глупой куклой? Кто-нибудь спросил, чего я на самом деле хочу?» «Нет». «Вы схватили меня, заточили в подвале, а теперь я еду туда, откуда могу и не вернуться, в смертельно опасную поездку. И ради чего? Ради того, чтобы найти противоядие и пробудить спящую девицу, злодейски занявшую мой трон. Трон, который принадлежит мне на законных основаниях, и который, возможно, я бы использовал гораздо лучшим способом, чем вы. И теперь давай свои поручения, как я должен себя вести с похитителями, бла-бла-бла и все такое прочее. Начинай. Я слушаю». Нед молчит. Вот что называется «убил». Получается, он, Нед, негодяйский негодяй и скотина. Хуже Юрагора. Впрочем, а кто он? Юрагоры есть. И хочется сейчас ответить. «Да пошел ты! Как мне надо, так и сделаю. А будешь вякать, башку расшибу». Но Нед не Юрагор. Он Нед. А Нед, найденыш, который до 17 лет был в положении раба, никогда так не скажет. Или скажет? Тьфу! Совсем запутался. Отмолчаться? Он ведь не отстанет и будет прав. Нужно объясниться, в конце концов. Им еще ехать да ехать через море, бок о бок, преодолевать трудности и опасности. Как мы можем рассчитывать друг на друга, если не доверяем друг другу? «Командир, ребята говорят, через 10 ли гостиница. Там заночуем?» В мысли ворвался голос Харалда, но Нед взглянул на него холодно, выжидающе, и тот отъехал в сторону со словами: «Ладно, ладно, понял. Не буду мешать. И не обязательно так зыркать на меня». «Что ты хочешь услышать, парень?» Нед говорил с трудом. Слова будто камни вываливались из его пересохшей глотки. Достал флягу, сделанную из сухой тыквы и обшитую тканью, сделал глоток, роняя изо рта капли. Они стекли по куртке и продолжил. «Что ты хочешь услышать? Что мне жаль, что мы с тобой так поступили? Жаль. Очень жаль. Но если бы пришлось все пройти заново, поступил бы точно так же. Ты ведешь себя и в самом деле очень нехорошо. Представь себе, с этими людьми тебе плыть через море, к тем, кто изначально был врагом Замара. 1000 лет был. И неважно, что я сам Арт. Для них я изгой, человек без рода, без племени, ничтожное существо. Даже ты для них почти никто. Все, кто не арды, суть добыча. Все, что может их остановить, это дурацкие грамоты Замара. Страх, что если они нас грохнут, то следом приплывет корпус морской пехоты и вытопчет их острова, убьет их жен и детей, как и было когда-то сделано. Но ведь не приплывет. И упаси боги, чтобы они узнали об этом. Вот в какую кашу мы лезем. И ты так себя ведешь? Так можно себя вести, даже нужно, на людях, когда нас видят. Но когда мы движемся без посторонних, ты продолжаешь играть роль высокомерного придурка. Это очень плохо. Есть некое боевое товарищество, братство. Товарищи выручают друг друга в беде, помогают, заслоняют собой от опасности. Если они хоть на секунду задумаются, надо ли тебе помогать, вот в эту секунду тебя и убьют, тебе ясно? Даже ради того, чтобы просто выжить, ты должен подружиться с этими людьми. И искренне подружиться. Фальшь они распознают сразу, и получится еще хуже. Я не смогу каждую секунду прикрывать тебя. Мы твой щит, твоя броня, каждый пластина в этой броне. И если пластина вовремя тебя не закроет, ты погибнешь». «Но тогда погибнет и ваше дело?» Криво ухмыльнулся принц и смахнул с волос паутинку. «А с чего ты взял?» Затрудниться — это да, и то вряд ли. Придумаю что-нибудь эдакое и без тебя. Например, накуплю товаров, куплю корабль, погружусь на него и поплыву к ардам налаживать торговые пути. Я же ард. Со мной они будут разговаривать, несмотря на то, что я изгой. Не я первый, не я последний. А тебе уже будет все равно. И вообще, мы спорим ни о чем, ты это осознаешь? Ты же совсем не дурак, должен понимать. Понимаю, я все понимаю, — печально улыбнулся принц. Если б ты знал, какая тоска охватывает меня иногда. Такая, что мне не хочется жить. Такая, что я готов, не знаю, что готов сделать, лишь бы прервать эту тоску. Напиться, подраться, прыгнуть со скалы в море. Все вы вместе, а я один. Всегда один. Вот появилась девушка, которая меня полюбила. Я так думал, что полюбила. И что? Чем закончилось? От вас чего мне ждать? Сейчас я тебе нужен, а завтра? Завтра ты решишь, что пора от меня избавиться. И что я могу тебе противопоставить? Стукнуть тебя чернильницей по голове? Ткнуть в глаз пером? Ты себе представить не можешь, как это, когда от тебя ничего не зависит, когда ты щепка, которую несет бурный поток, и можешь только бессильно смотреть, как мимо пролетают берега, спасение, жизнь. Вот выполню я твои условия, и что? Я все равно буду представлять опасность для тебя и твоей жены. Я камешек в вашем сапоге, я заноза у вас в заднице. Выдернуть меня и живи спокойно. Зачем мне вам помогать? Кто вы для меня? Лучше убей сразу и пробивайся кардом так, как ты сейчас описал. Нелогично тащиться со мной через треть континента, тебе не кажется? А ведь правду говорит парень. Срубить башку, и ему легче, и тебе. На кой демон он нам сдался? Заткнись, я не ты. И потому совершаешь дурацкие поступки? Он ведь тормозит нас, а может и предать. Разве не логично уничтожить то, что тебе может быть опасно? Это по-твоему логично, а по-моему скотство, не по-человечески. И ты подвергнешь опасности всех остальных из-за этого истеричного олуха? Заткнись. Я-то заткнусь, но разве от этого что-то изменится? Нед подавил в себе голос Юрагора, глубоко вздохнул, прогоняя кровь, ударившую в голову, и решил, что следует вообще-то поспокойнее относиться к разговорам со своим вторым «я». Раз уж Юрагор сидит в нем, значит, это зачем-то да нужно. Частенько он подает дельные советы, надо только правильно отделить его мысли от собственных. И если он предлагает кому-нибудь отрезать голову, это наверняка самое удачное и простое решение, но, несомненно, имеется и другое, более сложное, в котором ему голову не надо отрезать. Юрагор идет по пути наименьшего сопротивления, принимая наиболее эффективные решения, но частенько они идут вразрез с моралью. Например, самый легкий способ получить бриллиантовое колье — войти в ювелирную лавку, отрубить голову хозяину и уйти. Нед же будет действовать по-другому. Изыщет способ, чтобы добыть денег и купить это колье. Или же найдет клад, в котором имеется колье. «Ну вот, опять ты молчишь», — грустно бросил принц, поднимая голову и рассматривая щурясь голубой небесный свод. «Я распинался, а ты просто молчишь, и все тут. Тебе даже поговорить со мной не о чем. Или ты просто не можешь меня понять?» Я тут тебе о морали, о тонких чувствах, а тебе подавать драку, кровь, смерть. Все вы, солдафоны, одинаковы. Хоть простые солдаты, хоть демонологи. Ты глупый мальчишка. И жив только потому, что я так захотел. Не надо морщиться, не надо. Да, наиболее эффективно было бы отрубить тебе голову, а дальше действовать самому. Но я не могу так поступить. Хотя надо было бы. Командир отряда вздохнул и оглянулся на посмеивающихся ребят. Они ехали беззаботно, как на прогулке. Однако он видел, что, несмотря на кажущуюся беспечность, бойцы настороже и внимательно осматривают лес по сторонам дороги. Молодцы. Дедова школа. Старый Атрак знает свое дело, признал Нед. Впереди ехали Арна с Итраком. Тоже внимательно смотрели по сторонам. Позади них качался в седле грузный Герлот, попивая из фляжки что-то подозрительное. Надо предупредить его, что в походе никакого спиртного. Встали на ночлег — пей, а пока никакого вина. Впрочем, может, мне кажется. Но больно уж у него блестят глаза, и физиономия покраснела. Он способен выпить много, и при этом никогда не поймешь, сколько он выпил. То ли кружку, то ли весь кувшин. Или два. Принц начал что-то говорить, но Нед его не слушал. Он принюхался. Показалось, что пахнуло дымом. Потянул поводья, и лошадь послушно остановилась, сделав пару шагов. Поднял руку вверх, все замолчали. А Харалд и Амела подъехали ближе. «Что, командир?» Рука Харалда уже лежала на рукояти здоровенного меча, которым он мог без труда развалить пополам латника в боевом одеянии. «Умели делать вещи 1000 лет назад. А именно столько было этому мечу, передававшемуся по наследству в семействе Шараканов». «Дым», — коротко сказал Нед. Вглядевшись в горизонт, он увидел тонкую черную струйку, поднимающуюся над лесом там, куда они должны были приехать через пару часов или даже пораньше. «Костры? Лесорубы?» — предположил Харалд, глядя в ту же сторону. «Нет, дым черный. Горящий лес не дает черного дыма, только сизый. Едем осторожно, смотрим по сторонам. Вьючных лошадей перевяжите к лошади Бардонара и к лошади Герлота. У вас должны быть свободные руки. Арнат, он тоже берет лошадь и едет рядом с принцем. Итрак тоже. Иса с ними». «Что, думаешь, кто-то напал на трактир?» — возбужденно спросил принц. Его глаза блестели. Он зарозовелся, видимо, в предвкушении приключений. «Мальчишка? Хм. А я кто? Он мне чуть ли не ровесник», — размышлял Нед. «Иногда мне кажется, что я прожил долгую, очень долгую жизнь, что я древний, как эта гора, заросшая кедрами. Вероятно, память Юрагора дает о себе знать». Отряд быстро перестроился, и через 10 минут небольшой караван распределился так. Впереди Нед, за ним Харалд и Амела, следом Иса с принцем, а замыкающими Герлот, Арнат и Итрак. Все наготове. У Неда возникли очень нехорошие предчувствия, как бы им не пришлось ночевать в лесу, вместо того, чтобы спокойно растянуться на чистых простынях. В переметных суммах лежали деньги. Крупная сумма. На дорогу, на покупку корабля или его наем. Без денег за море не сплаваешь, так что никак нельзя было их потерять. Час ехали в почти полной тишине. Лишь лошадиные копыта постукивали по утоптанной дороге, необычайно пустынной для этого времени года и этого времени дня. Видимо, купцы опасались приезжать в город из-за оставшихся где-то в глубине лесов разбойников, бойцов, отколовшихся от войск, шедших на помощь мятежному Гирсусу Амунскому, который едва взобрался на трон Замара. Если б не маги, а их Неду пришлось уговорить, снеся пару голов, исход гражданской войны мог оказаться непредсказуемым. А так дворец ушел под землю, а вместе с ним и Амунский с его далеко идущими планами, а также великий Атрак вновь созданного общества убийц, Жордар, помощник Амунского. Дорога чуть склонилась из корку в сторону речки, прорезающей горный хребет, будто кто-то огромный взял кухонный нож и рассек заросшие густым лесом холмы и горы. Отсюда были видны скалы, нависшие над руслом речки, способные устроить вместо прозрачной бурной речушки большое озеро на время, пока вода снова не найдет себе дорогу и не помчится к морю. Теперь явственно ощущался запах дыма. Издалека слышались крики, шум, раздавался стук, будто кто-то бил в стену крепости огромным тараном. Нед остановился, и вслед за ним встал весь отряд. Ситуация была ясна и в высшей степени неприятна. Теперь нужно было проехать мимо толпы мародеров, и в каком количестве они там, неизвестно. А еще нужно же где-то заночевать. Геройствовать у Неда не было совершенно никакого желания. В любом случае, они в проигрыше. Порубят негодяев, пойдет слух, что какой-то отряд раздолбал мародеров. Может дойти до ушей великого Атрака, и она, не будь дурой, сопоставит этот факт с имеющимися сведениями. И жди неприятностей. Скрытно путешествовать уже не получится. «В лес», — жестко сказал Нед, пристально следя за тянущимся в сторону моря черным шлейфом дыма. «Оставайтесь и ждите. Иса, Герлот, Итрак, Арнат, ну и Бардонар, само собой, остаетесь здесь. Харалд и Амела за мной». «Я с вами», — Попытался протестовать принц, но Арнольд молча взял его лошадь за поводья и повел в лес. Бардонар сразу стих и угрюмо нахохлился, как птица на дереве под проливным дождем. Нед досадливо махнул рукой, решив позже разобраться с тонкой душевной организацией принцев. Сейчас не до того. Бардонар должен научиться неукоснительно исполнять приказы. Нед пришпорил коня, затем вдруг остановился, повернул назад и подъехал к Исе. Парнишка серьезно посмотрел на него и по знаку командира наклонился ближе, подставив ухо. «Оставь коня и осмотрись вокруг. Те двое. Посмотри, кто они, а по возможности спеленай. Только не убивай, хорошо? Ни в коем случае не убивай». «Понял», — ухмыльнувшись, кивнул парень и хитро спросил. «Все-таки знакомые? Чего ждать от них?» «Не будут они нападать. Впрочем, от них всего можно ожидать», — загадочно добавил Нед и тоже ухмыльнулся. А через секунду, сбросив веселость, поскакал к поджидавшим его Амеле и Харалду. Дождавшись, когда командир их минует, Харалд с Амелой последовали за ним, пустив коней крупной рысью. Через минуту они уже скрылись за изгибом дороги, спускающейся к трактиру, в половине ли от них. Бардонар обернулся к Исе и, сгорая от любопытства, спросил. «Что он тебе сказал? О чем вы с ним договорились? Чему улыбались?» «Сейчас будем зайцев ловить», — ухмыльнулся парень. «Вы стойте тут, а я сейчас отойду, вроде как по нужде. Не беспокойся, нам ничего не грозит. Нед бы сказал, если было что-то опасное». «Я и не беспокоюсь», — насупился принц. «Только хотел узнать». «Узнаешь. Жди тут». «Ребята, я сейчас отойду». И крикнул громче, посмеиваясь. «По нужде пойду». «Ты еще расскажи, по какой нужде?» — проворчал раздраженный принц. «А надо?» — деланно удивился Иса и вдруг завопил. «По большой нужде пойду». «Тьфу на вас обоих!» — рассердился Герлот. «И в первую очередь на тебя, Иса. Чего так вопишь? Я аж захлебнулся». «Принц, ты чего заставляешь этого малолетнего поганца так вопить?» «Я заставляю?» — искренне удивился Бардонар. — «Это я заставляю? Да тьфу на вас тогда обоих! Раскричались, как идиоты! Я вообще сейчас спать буду. Нечего тут вопить». Бардонар слез с лошади, как попало бросив поводья, улегся под кедр и демонстративно закрыл глаза. Герлот тяжело вздохнул, завинтил крышечку фляги и буркнул себе под нос. «А что, дельное решение. Я тоже слегка прилягу. Что-то меня... укачала на этой коняге. «А меньше вина пить надо», — мстительно сказал принц, открыв один глаз. «Я слежу за тобой. Ты уже третью флягу добиваешь. И куда в тебя столько влезает?» «Тебе рассказать, куда?» — усмехнулся маг. «Вначале живительная кровь земли попадает в ротовую полость. Там мой язык определяет, достойна ли эта жидкость того, чтобы провалиться в мой пищевод. Затем...» Иса тихонько скользнул за дерево и исчез, будто его и не было. Болтуны даже не заметили его исчезновения. И лишь Итрак ухмыльнулся, глядя, как парнишка бросается в заросли. Молодой Атрак скользил между деревьями, огибая кусты, просачиваясь сквозь валежник так, что под его мягкими сапогами не хрустнула ни одна веточка. Он забрал по широкой дуге, заходя туда, откуда пришел отряд, и через 10 минут был в 200 шагах от стоянки каравана рядом с лесной опушкой. Здесь он опустился на траву и стал тихо-тихо ползти туда, где ему послышался тихий человеческий голос. Через минут 5 он приблизился настолько, что стал разбирать слова. «А все ты. Надо было давно к ним подойти. Я уже устал тащиться пешком». «Я тоже устал. И что? Объявишь, что раньше отправят назад. Ты же хотел попутешествовать, мир посмотреть. Какого демона сейчас рожи строишь? Как трудности начались, тут же нытье началось. Я вообще с тобой не хочу разговаривать. Из нас ты самый глупый. Я весь ум себе забрал. Тебе остались одни крошки. Поэтому нечего умничать, сиди и жри». «Ух ты, гад, я, значит, дурак? Да я тебя сейчас...» «Оба дураки!» Иса встал прямо перед парнями и похлопал по перевязи с метательными ножами. «Попробуйте только дернуться. Я не посмотрю, что вы маги. Быстро получите в заднице по ножу». «Это почему мы дураки-то?» — презрительно хмыкнул Магар. Сам ты дурак. Мы маги, а ты? Он тоже маг. И был бы ты поумнее, заметил бы это с первого раза, — хихикнул Игорь. Видишь, это доказывает, что я умнее. Ты? Ух ты, гадина! Парень в темном набросился на своего близнеца и начал душить. Тот отбивался, пыхтел и пинал брата, исторгая стоны и матерные словечки. Иса подошел ближе, упер руки в бока и, сплюнув, презрительно сказал. «Если вы сейчас не прекратите, я обоих отлуплю так, что... Ай!» Договорить он не успел. Тот, что душил, отпустил шею брата и вцепился в ноги Исы, опрокидывая его на спину. А задушенный бросился сверху, приговаривая. «А вот кто кого отлупит, болван? Пожрать как следует не дадут, лезут. Сейчас я тебе морду-то набью, чтобы не нападал на беззащитных магов». Набить физиономию Иси им не удалось. Тот хитрым приемом вывернулся, зашвырнул в кусты Магора, отвесил пинка Игору, от которого тот врезался в дерево, получив отличный синяк под глаз. Так что хитрая операция по нейтрализации Атрака у них не вышла. «Да», — протянул Иса, ощупывая щеку, пострадавшую от удара о твердый кедровый корень. «Ну и злые же вы!» «А ты? Не злой? Чего грозился-то? Прекрасно знаешь, что резать нас не будешь. Покрасоваться захотелось?» — резонно ответил Игорь, трогая заплывший глаз. «Пойдем в лагерь. Че теперь? Пусть дядька меня лечит». «Вот ты гадина, а! Такую красоту испортил! Ну как меня девушки теперь полюбят с такой мордой?» «Какие девушки?» — оторопело спросил Иса, оглядываясь по сторонам. «Красивые. Вон у вас какая девушка бегает. С Недом поехала. Я бы все на свете отдал, лишь бы... А в глаз не хочешь, во второй, для красоты?» — мрачно предложил Иса. «Увижу, что пристаешь к моей сестре, пусть и двоюродной, башку оторву. Все, хватит болтать. Встали и вперед. Кстати, какой такой дядька вас лечить будет?» — спохватился он, с интересом разглядывая близнецов. Они были похожи, как две капли воды. Лишь при очень внимательном рассмотрении можно было заметить разницу. У одного волосы чуть темнее, и он чуть погрубее, жестче, чертами лица. Или у него такое выражение лица? Жесткое, серьезное? «Такой дядька!» — ехидно буркнул Магор. «Герлот, конечно, наш дядя». «Да, как все запутано!» — вздохнул Иса и, секунду подумав, махнул рукой. «Пусть Нед разбирается, ему видней, что вы за фрукты. Он меня и послал вас отловить. Говорит, знакомые». «Я тебе говорил, Нед нас сразу заметит», — вздохнул Игорь. «А ты говорил, я лучше всех, я по лесам могу, как зверь». «И могу. А Нед — это Нед. Чего ты? Если б не он, эти бы нас никогда не заметили». «А он как-то чует, что ли? Пойдем. Мы собрались». Близнецы стряхнули с себя кедровые иголки, траву, кусочки земли и поплелись впереди Исы, будто под конвоем. Они попытались протестовать против такого поведения Атрака, но он молча показал им кулак, и бунт был подавлен в зародыше. Близнецы всегда чуяли, когда надо бунтовать, а когда нужно притихнуть и залечь на дно, подобно прудовым рыбам. Дым ударял в ноздри, щекотал их, и Неду хотелось чихнуть. От лошади, на которой он ехал, пахло потом. Ее подстриженная грива шевелилась на ветру, раздувавшем жадный огонь, лижущий большое строение рядом с трактиром, видимо, конюшню или сеновал. Скорее всего, там был еще и склад, так что клубы черного дыма, вырывавшиеся из окон, наводили на мысль о запасах масла для светильников. Трактиры всегда тратят на освещение много светильного масла. Постояльцы приезжают днем и ночью. Двери гостиницы никогда не запираются наглухо. Впрочем, кроме подобных этому случаев. А случай был редкостный. У закрытых дверей трактира столпились десятка два разношерстно одетых людей, увешанных оружием. Еще с десяток пытались забраться по навесу на верхний этаж, но люди, заперевшиеся в трактире, активно отбивались, и вокруг здания лежало несколько трупов. 5 или 6. Еще двое мертвецов распростерлись около горящего амбара, и, похоже, до них никому не было дела. Как и до трупов двух парней, по виду рабочих или конюхов, тела их, согнутые в пояснице, лежали возле двери в амбар, рядом с выпущенными из рук вилами. Видимо, парни пытались защитить хозяйское добро. Их тела были сильно изуродованы, будто и после смерти рабочих их убийцы, словно маньяки, продолжали кромсать трупы. Глупцы! Надо было отдать хозяйское ведро и спрятаться в кустах. Вот болваны. Теперь и валяются. Они умерли с честью. Тебе это слово, Юрагор, конечно, незнакомо. Глупец. Для Шердаун главное не честь, главное — победа. Запомни навсегда, Нед. Их задача была засесть в кустах, запомнить количество нападавших, запомнить, что кто делал, и передать это власти. Они тупо кидаться на шайку солдат с вилами. Идиоты. Всадники остановились метров за 50 до трактира и замерли, словно конные статуи, наблюдая происходящее. Нападавшие были настолько увлечены своим занятием, что не заметили подъехавших и продолжали весело, с гиканьем, долбить бревном в дверь трактира. На счастье осажденных дверь была надежной, из прочного старого дуба, окована по краям стальными полосами и успешно сопротивлялась ударам, хотя местами уже начинала поддаваться. Но, похоже, ее заложили изнутри. Видимо, трактирщику не в первый раз приходилось выдерживать осаду превосходящих сил противника. Подготовился он на славу. Однако и крепости сдаются. Что уж говорить о каком-то трактире. «Сдавайся! Мы заберем деньги и продукты и уйдем. Будешь жить! Мы не тронем тебя и твоих людей!» Сорванным хриплым голосом прокричал высокий человек в кожаной куртке, видневшийся из-под безрукавной кольчуги с нашитыми на нее стальными пластинами. Потом он оглянулся, видимо, почувствовав на себе взгляд, и в первую секунду не поверил своим глазам. Откуда ни возьмись, появились трое. Два парня спокойно наблюдают за происходящим, а молоденькая девица злобно таращится на разбойников. Милая девица, надо сказать. Прямо-таки в его вкусе. Бывший капрал любил таких худеньких, шустрых. Они хорошие и в постели. Горячие девушки. Особенно если хорошенько отходить их плетью, чтобы не дергались и делали то, что им говорят. «Эй, парни, к нам гости!» Капрал радостно улыбнулся, надеясь, что непрошенные визитеры не ускачут на своих лошадях. Кстати, довольно приличного качества. Хорошие лошади. Пригодятся. «Эй, вы! Идемте к нам, у нас весело!» Принимая радушный вид, предложил предводитель, подмигивая своим коллегам по ремеслу и тихо командуя. «Валите парней. Девку не моги трогать. Если поскачут, бейте по лошадям. С девкой я первый. Потом что хотите, делайте». «Ага, после тебя потом делай», — проворчал один из парней, лохматый деревенщина с выбитым передним зубом. «Изуродуешь и на получи кусок мяса». «Чем недоволен-то?» — ощерился капрал. «Не хочешь — вообще не получишь. Эй, парни, сурида к девке не подпускайте, чтоб в следующий раз пасть не разевал». «Да ладно, чего ты?» — залепетал парень. «Это я так. Глянь, они не убегают. Коней привязывают. Слышь, командир, у меня от чего-то нехорошее предчувствие». «Пошел ты со своим предчувствием. Не подпускайте его к девке». Каркнул капрал и пошел навстречу гостям, прихватив с собой десяток парней. Остальные бросили бить в дверь, отложив бревно, и уселись полные предвкушения. Интересно же, когда кого-то убивают. Это щекочет нервы, бодрит, ведь не тебя убивают. «Привет!» — осклабился капрал, и его спутники как бы невзначай подняли заряженные армейские арбалеты, направив их на Неда и Харалда. «Ну что, пора умирать? А тебе, девочка, предстоит веселое развлечение...» Он не успел договорить. Пущенный омелый метательный нож перебил ему гортань, показав блестящий острый кончик из грязной шеи со стороны спины. Тренькнули тетивы арбалетов, но болты были отбиты молниеносными движениями клинков. И началась бойня. Разбойники не успели ответить. Они были настолько медлительны, настолько банальны в своих попытках защититься от смерти, воплощенной в трех молодых существах человеческого рода, что движения Неда, Харалда и Амелы оказались сравнимы с движениями умелого косаря, который срезает слуга напоенную утренними росами траву. Через 3 секунды все было закончено. 10 человек вместе со своим предводителем лежали на утоптанной сотнями ног и копыт земле, выгибаясь в бесполезных, судорожных попытках удержать ускользающую из тела жизнь. Их глаза тускнели, дыхание прерывалось, и, возможно, в этот момент они поняли, каково быть тем, кого они лишали жизни. А может, и не поняли. Просто наделали в штаны в свою последнюю смертную секунду. Это, скорее всего, потому что вонь стояла ужасная. Последний из поверженных еще не успел стукнуться о землю, как троица подбежала к разбойникам, стоявшим в стороне, ошеломленным, застывшим будто от столбнякового заклинания. Только когда смерть была уже рядом, те закричали, завизжали, кто-то пытался достать убийц мечом или копьем, кто-то упал на колени, прося пощады, а кто-то бросился бежать, потеряв разум от страха. Одно дело вырезать крестьян и трактирщиков, а другое — встретиться лицом к лицу с теми, для кого убить тебя все равно, что раздавить жука на тропинке. Щелк, и нет его. Никто не уцелел. Последнего, бежавшего в припрыжку и чуть не улизнувшего, настигла Амела. Только тот собрался нырнуть в речку, как она пустила ему под левую лопатку метательный нож с таким же спокойствием, с каким она метала его в обычную мишень, на которой Харальд нарисовал портрет вредного соседа. Правда, дед тут же запретил детям делать портреты знакомых им людей на мишенях. Острый клинок рассек сердце, и убегавший будто споткнулся. Упав, он съехал вниз по крутому берегу реки и повис на обрывчике, роняя в кристально-прозрачную воду густые капли красной, пахнущей железом жидкости. Амела невозмутимо выдернула из тела клинок, вытерла его об одежду убитого и, задумавшись, пошла к своим, засовывая нож в перевязь. Когда-то она спрашивала себя, что будет после того, как умрет ее первый враг. Говорят, люди падали в обморок, когда видели дело своих рук, труп убитого ими человека. Почему же она ничего не чувствует, кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы? Не придя ни к какому выводу, решила спросить у Неда. Может, он объяснит, почему она не стала заливаться слезами, убив больше десятка человек? Может, она ненормальна? Эта мысль ее возмутила, и Амела фыркнула, как кошка. Чего только не придет в голову.